25, 28. К тому времени, когда Ходжес и Холли пробивают сугроб, оставленный снегоочистительными машинами, Брейди уже сидит перед телевизором. В зимнем пальто и сапогах Бэбина. Перчатки он снял на случай, если придется пустить в ход скар, а на ноге лежит черная балаклава. В нужный момент он намерен надеть ее, чтобы скрыть лицо и седые волосы Бэбина. Его глаза не отрываются от экрана, пальцы нервно крутят ручки и карандаши, которые торчат из керамического черепа. Смотреть нужно внимательно, Ходжес подъедет с выключенными фарами. «Взял ли он с собой ниггера-газонокосильщика?» — гадает Брейди. «Хорошо, если взял. Двое по цене, а вот и он». Брейди боялся, что дед Пен прошмыгнет мимо видеокамеры под снежной завесой, но совершенно напрасно. Внедорожник — большой черный прямоугольник, скользящий сквозь снег. Брейди наклоняется вперед, щурится, но не может разглядеть, сколько людей в кабине — один, двое или полдюжины. У него есть скар. С помощью этой винтовки он при необходимости сумеет выкосить целый взвод, но стрельба только испортит потеху. Ходжес ему нужен живым. Во всяком случае, поначалу. И еще один вопрос, пока остается без ответа. Повернет ли он налево к охотничьему домику или направо? Брейди ставит на то, что К. Уильям Ходжес выберет дорогу, которая ведет к медвежьему лагерю Большого Боба, и не ошибается. Как только внедорожник скрывается из виду, напоследок сверкнув тормозными огнями, Брейди ставит керамический череп с карандашами и ручками рядом с дистанционным пультом управления и берет штуковину, которая дожидалась его на журнальном столике. Вещь, разрешенная законом при правильном использовании. Вот только Бэбино и ему подобные использовали ее иначе. Добрые доктора в лесу превращались в плохих парней. Штуковину эту Брейди надевает через голову, и она висит у него на груди, удерживаемая эластичной лентой. Потом он натягивает балаклаву, берет винтовку и выходит из дому. Сердце бьется быстро и гулко. Артритные боли, во всяком случае сейчас, не докучают его пальцем. Месть сладка, и час расплаты близок.